Ну а теперь я хочу спеть одну важную для себя песню. Песня, в которой нашел отражение евангельский сюжет о волхвах. Но в этой песне эти волхвы оказались другими. Это не те волхвы, которые идут за Вифлеемской звездой. Песня называется «Трое» или «Место здесь, а время сейчас».